15. Они выросли из-под земли, как зубы дракона. Доски разлетелись в разные стороны, вместе с травой и листьями. Роланд и Эдди, каждый с большим револьвером с рукояткой из сандалового дерева. Джейк с Ругером отца. Маргарет, Роза и Залия с тарелкой, занесенной над левым плечом. Сюзанна с двумя тарелками, обхватив грудь руками, словно замерзла. Волки расположились, как Роланд и видел их своим мысленным взором, взглядом хладнокровного профессионального убийцы. Но не успел похвалить себя за дар предвидения. Все чувства и эмоции скрыла красная пелена. Как и всегда, он не испытывал радости от того, что чувствовал такой невероятный жизненный подъем, готовясь нести смерть. «Все всегда заканчивается 5 минутами крови и глупости», — говорил он им, и отсчет этих 5 минут уже пошел. Он также говорил им, что потом ему становилось тошно, и пусть говорил правду, мог бы сказать и другое. Только в начале боя он по-настоящему чувствовал себя самим собой. А то, что перед ним были роботы, никакого значения не имело. Абсолютно никакого. Значение имело другое. Многие поколения они пользовались беззащитностью тех, на кого нападали, а на этот раз их захватили врасплох. «Вверх капюшона!» — прокричал Эдди, и револьвер Роланда в его правой руке с грохотом изрыгнул огонь. «Вверх капюшона! Стреляйте по думающим шапочкам!» И, подтверждая правильность его слов, у 3 волков справа от проселка верхняя часть капюшонов дернулась, словно схваченная невидимыми пальцами. Всех 3 вышибло из сёдел, они повалились на дорогу. В истории, рассказанной дедом Тиана, волк, которого свалила Молли Дулин, еще долго дергался. Но эти 3 застыли под копытами своих лошадей, как камни. Молли, возможно, только задела сенсорный блок, но Эдди разнес его вдребезги. Роланд тоже начал стрелять, от бедра, вроде бы небрежно. Но каждая пуля находила цель. Он укладывал тех, кто последним свернул на проселок, чтобы создать баррикаду для остальных, уехавших дальше. «Риса летит в цель!» — вскрикнула Розалита Муньос. Ее тарелка просвистела над восточной дорогой и аккуратно срезала верхнюю часть капюшона волка на проселке, пытавшегося развернуть лошадь. Волк взлетел вверх тормашками и тяжело рухнул на землю. «Риса!» — Маргарет Эйзенхарт. «За моего брата!» — Залия. «Леди Риса пришла за вашими задницами!» Сюзанна одновременно бросила 2 тарелки, они полетели в разные стороны, и обе нашли добычу. Куски зеленой материи, казалось, зависли в воздухе. Волки, у которых отрезала верхнюю часть капюшонов, добрались до земли гораздо быстрее. Яркие огненные стержни полыхнули в утреннем свете. Сталкивающиеся друг с другом всадники активировали энергетическое оружие. Джейк отстрелил сенсорный блок первому, кто успел это сделать, и он упал на свой же огненный меч. Плащ загорелся, лошадь подалась в сторону, наткнулась на опускающуюся лучевую трубку всадника слева. Ее голова отлетела, открыв переплетение проводов, между которыми пробегали искры. Со всех сторон завыли сирены, включились адские системы охранной сигнализации. Роланд думал, что волки, расположившиеся между проселком и городом, рванут к Калье Бринстёрджес, чтобы отомстить за засаду. Вместо этого 9 оставшихся, 6 первыми выстрелами снял Эдди, сумели развернуть лошадей и попытались атаковать. 2 или 3 метнули жужжащие серебристые шары. «Эдди! Джейк! Сничи! Слева от вас!» Они развернулись в указанном направлении, оставив женщин, которые как могли быстро бросали тарелки, одну за другой доставая их из плетёных сумок. Джейк стоял, расставив ноги, с пистолетом в правой руке, левой поддерживая за запястье правую. От резкого движения волосы отбросило со лба, его глаза были распахнуты, он улыбался. 3 нажал он на спусковой крючок. На мгновение в памяти мелькнул день, когда в лесу он стрелял по глиняным тарелкам. На этот раз цель его была куда опаснее, и он этому радовался. Радовался. 3 снитча разорвались, вспыхнув синим огнем. 4-й летел прямо на него. Джейк присел, услышал, как он прожужжал над головой. Он знал, что снитч развернется и попытается нанести новый удар. Но прежде чем успел, Сюзанна метнула тарелку. Со свистом она врезалась в снич, и оба взорвались. Осколки полетели на кукурузное поле, некоторые сухие стебли загорелись. Роланд перезаряжал револьвер, направив дымящийся ствол в землю между ног. То же самое делали Эдди и Джейк. Волк перепрыгнул через гору лошадей и волков у съезда на проселок. Зеленый плащ развивался за его спиной. Тарелка Розы срезала верх капюшона, на мгновение открыв вращающийся сенсорный блок, похожий на тот, что они видели у киборга-медведя. Только тот блок едва шевелился, а этот бешено вращался. А мгновением позже волк повалился на лошадей, впряженных в фургон Оверхолсера. Лошади испуганно заржали, подались назад. Фургон сдвинулся с места, наехал на четырех мулов второго фургона. Они попытались вырваться, но это привело лишь к тому, что фургон Оверхолсера завалился в кювет. Лошадь убитого Розой волка скакнула вперед, зацепилась передними ногами за другого, лежащего на дороге волка, повалилась рядом с изогнувшейся под немыслимым углом передней правой ногой. Разум Роланда целиком превратился в глаз. Он перезарядил револьвер. Волки, заехавшие на проселок, не могли прорваться сквозь груду тел, как он и надеялся. Группу из 15 волков со стороны города они практически уничтожили, только двоим удалось удержаться в седле. Волки справа пытались атаковать край окопа, защищаемый тремя сестрами Арисой и Сюзанной. Двух волков по левую руку Роланд оставил Эдди и Джейку, а сам подскочил к Сюзанне и открыл огонь по волкам, атакующим справа. Один замахнулся, чтобы бросить снич, но не успел. Пуля Роланда разнесла его думающую шапочку. Роза сняла другого, Маргарет Эйзенхарт — третьего. Маргарет наклонилась, чтобы взять следующую тарелку. А когда поднялась, лучевая трубка отсекла ей голову, и с горящими волосами она покатилась по дну окопа. Реакция Бенни оказалась вполне предсказуемой, потому что Маргарет Эйзенхарт была его второй матерью. Когда горящая голова подкатилась к нему, он оттолкнул ее, вылез из окопа, побежал, ничего не видя перед собой, крича от ужаса. «Бенни, нет, назад!» — крикнул Джейк. Два оставшихся слева волка бросили серебристые шары смерти в бегущего, кричащего подростка. Один Джейк сшиб, второй никак не мог. Снич ударил Бенни Слайтмана в грудь, и он буквально взорвался. Целой осталась только одна рука, приземлившаяся на дорогу ладонью вверх. Сюзанна срубила сенсорный блок волку, убившему Маргарет, одной тарелкой, второй уложила того, кто убил приятеля Джейка. Вытащила из сумок новые рисы, когда лошадь одного из атакующих волков сшибла с ног Роланда. Волк занес меч над стрелком. Сюзанне меч этот напомнил красно-оранжевую неоновую трубку. «Хрен тебе, сукин сын!» — крикнула Сюзанна и метнула тарелку, которую держала в правой руке. При соприкосновении тарелки с мечом тот взорвался у рукояти, оторвав волку руку. А мгновение спустя тарелка, брошенная Розой, ампутировала ему сенсорный блок, и волк повалился в окоп, уставившись оскаленной маской в лица парализованных страхом близнецов Тавери, которые, обнявшись, лежали на дне. Маска сразу же начала дымиться и таять. Выкрикивая имя Бенни, Джейк пересек восточную дорогу, перезаряжая на ходу Ругер, не замечая, что идет по крови убитого друга. Справа от него Роланд, Сюзанна и Роза добивали пятерых волков, оставшихся от группы, что блокировало дорогу со стороны холма. Всадники кружились на месте, не зная, что делать в такой ситуации. «Нужна помощь, дружище?» — спросил его Эдди. Со стороны города все волки валялись на дороге. Только одному удалось добраться до кювета. Он и лежал, уткнувшись головой в дно, а ноги в сапогах остались на дороге. Остальная часть тела скрывалась под зеленым плащом. Он напоминал дохлое насекомое, не сумевшее выбраться из кокона. «Конечно!» — ответил Джейк. Сказал или подумал, он этого не знал. Сирены продолжали выть. «Почему нет? Они убили Бенни!» «Знаю, это ужасно!» «Лучше бы убили его грёбаного отца!» Джейк не знал, плачет ли он. «Согласен. Держи подарок». В руку Джейка Эдди положил пару шаров диаметром примерно 3 дюйма. Поверхность напоминала сталь, но при сжатии подавалась под рукой, словно мячик из упругой резины. На маленькой табличке Джейк прочитал. «Снич, модель Гарри Поттер, серийный номер 465-11-AA-HPJKR. Обращаться с осторожностью, взрывоопасно». HPJKR Harry Potter by Joanne Kathleen Rowling. Слева от таблички имелась кнопка. Какая-то отстраненная часть мозга Джейка задалась вопросом, кто такой Гарри Поттер? Скорее всего, изобретатель Снитча. Они подошли к груди мертвых волков, перегородивших съезд на проселок. Возможно, машины не могли считаться мёртвыми, но Джейк иначе не мог воспринимать их. Мёртвые, и всё тут. Его радовало, что они мертвы. За спиной раздался взрыв, за которым последовал крик то ли крайней боли, то ли безмерного удовольствия. Джейка это не волновало. Он сосредоточился на оставшихся на просёлке волках, числом от 18 до 24. Один волк чуть отделился от остальных. Стоял к ним в полоборота со вскинутой над головой световой трубкой. Махнул ею в сторону дороги. «Только это не лучевая трубка», — подумал Эдди. «Это сейбер, как в «Звёздных войнах». Но эти сейберы не спецэффекты. Они действительно убивают. И что тут вообще происходит? Этот парень готовит свои войска к атаке. Тут вроде бы всё ясно». Эдди решил положить конец напутственной речи. Нажал кнопку одной из трёх сарк, которые оставил себе. Снич тут же зажужжал и завибрировал в руке. «Эй, красавчик!» — позвал он. Волк не повернул головы, и Эдди просто бросил в него снич. Не так, чтобы сильно. Если бы он летел сам по себе, то упал бы в 20 или 30 футах от волков. Но вместо этого снич набрал скорость и ударил волка-командира в оскаленную пасть. Голова разлетелась вдребезги вместе с сенсорным блоком. «Попробуй ты!» — Эдди повернулся к Джейку. «Это так приятно! Угостить их собственным дерь...» Не обращая внимания на его слова, Джейк бросил на землю сничи, который дал ему Эдди, перебрался через завал из лошадей и волков, зашагал по просёлку. «Джейк! Джейк, эта идея не из лучших!» Рука ухватила Эдди за локоть. Он развернулся, поднимая револьвер, вновь опустил его, увидел Роланда. «Он тебя не слышит. Пойдём, прикроем его». «Погоди, Роланд, погоди!» К ним подошла Роза, вся в крови, но Эдди понял, что это кровь бедной Сэй Эйзенхарт. Никаких ран на Розе он не видел. «Я тоже хочу поучаствовать!»